Часть четвертая. Глава девятая. Быть может все. Не плоть и кровь. Сердце делает нас отцами и детьми. Шиллер. Из пьесы Шиллера «Разбойники». Перевод Энман. 1. Однажды, 8 лет спустя, я тогда уже бросил учебу и работал на хобби. Я вышел из Bank of New York и шагал, расстроенный и задумчивый, по Мэдисон, как вдруг кто-то меня окликнул. Я обернулся. Голос был знакомый, но обладателя его я не узнал. 30 лет, поплотнее моего, угрюмые серые глаза и бесцветные светлые волосы до плеч. Ворсистый твидовый костюм, грубый вязкий свитер с широким воротом. Одежда, которая уместнее выглядит на непролазной сельской дороге, чем на городской улице. И еле уловимый флёр былой роскоши, как если бы он кочевал по чужим диванам, баловался наркотой, промотал добрую часть родительских денежек. «Я Плат», — сказал он. «Плат Барбур». «Плат?» — выговорил я, остолбенело помолчав. «Сколько лет, Господи Боже!» И не признаешь ведь в этом внимательном, подсобравшемся прохожем того отморозка с клюшкой для лакросса. Не было больше высокомерия, прежнего душка агрессии. Выглядел он теперь измотанным, в глазах тревожная обреченность. Он вполне мог сойти за неудачливого мужа, который живет где-нибудь в пригороде и переживает, что ему изменяет жена, или за какого-нибудь учителя, с позором уволенного из второсортной школы. «Ну, да, Плат. Ну ты как?» — нарушил я неловкое молчание, шагнул назад. «Так и живешь в Нью-Йорке?» «Да», — ответил он, прихлопнув себя одной рукой за шею. Видно было, что ему здорово не по себе. «Вот как раз вышел на новую работу». Старел он некрасиво. В прошлом это был самый блондинистый и симпатичный из всех братьев, а теперь он раздался в щеках и в талии, а загрубевшего лица напрочь стерлась его былая, порочная, юнгфольковская красота. «Устроился в научное издательство. Блейк и Берроуз. Штаб-квартира у них в Кембридже, вообще-то, но тут тоже есть отделение». «Здорово», — ответил я так, будто бы слышал о таком издательстве, хотя нет, конечно. Я кивал, бренчал мелочи в кармане, уже раздумывал, как бы половчей смыться. «Ну, замечательно, что мы вот так встретились. Как там Энди?» Лицо у него как застыло. «Так ты не знаешь?» «Ну, — промямлил я, — слышал, что он в Массачусетском. Я 2 лет назад на улице столкнулся с Вином Темплом. Тот сказал, что Энди степень получил по астрофизике. Ну, то есть...» — нервно прибавил я, смешавшись от Платового взгляда. «Я как-то не особо общаюсь с народом из школы». Плат поскреб затылок. «Ты прости. Мы не очень понимали, как вообще с тобой связаться. Все по-прежнему как-то вверх дном. Но я-то думал... Уже и ты знаешь, наверное». «Что знаю?» «Он умер». «Энди?» — спросил я, и когда тот промолчал, сказал. «Нет». Лицо его исказилось, буквально на миг, я едва успел заметить. «Да, короче, полный кошмар. И Энди, и папа еще». «Что?» 5 месяцев назад они с папой утонули». «Нет». И я уставился на тротуар. «Яхта перевернулась. Возле Норт-Ист-Харбор. Мы даже от берега не отошли далеко. Может, нам и вообще не надо было туда ехать. Да только папа... Ну, ты помнишь, как с ним все было». «Господи Боже!» Шаткий весенний день. Мимо меня проносятся бегущие по домам школьники. А я стою там, будто меня огрели обухом, растерявшись, как после несмешного розыгрыша. Все эти годы я часто думал о Бенди, а пару раз мы с ним практически разминулись. Но после того, как я вернулся в Нью-Йорк, мы так ни разу не встретились. Я был уверен, что уж как-нибудь увижу его, и увиделся же я с Вином, и с Джеймсом Вильерсом, и с Мартиной Лихтблау, и еще с кое-каким народом из старой школы. Но хоть я и часто раздумывал, а не снять ли трубку, не звякнуть ли ему, но чего-то так этого и не сделал. «Ты как, нормально?» — спросил Плат, потирая затылок. По виду растерялся он не хуже моего. Я отвернулся к витрине, пытаясь взять себя в руки, и мой прозрачный призрак обернулся ко мне. В стекле меня огибали толпы прохожих. «Господи», — сказал я, — «поверить не могу. Не знаю, что сказать». «Ты уж прости, что я вот так на тебя все это вывалил посреди улицы», — сказал Плат, почесывая подбородок. «Ты как-то засучил жабрами». «Засучил жабрами» — фразочка мистера Барбура. Я с болью вспомнил вдруг, как мистер Барбур рылся у Платта в комоде, предлагал зажечь у меня камин. «Господи, это ж надо такому было приключиться». «И отец тоже?» — спросил я, заморгав так, будто я крепко спал, а меня растолкали пинками. «И отец тоже, ты сказал?» Он оглянулся, вздернул подбородок, ожил на мгновение тот заносчивый Плат, которого я помнил. Потом поглядел на часы. «Слушай, найдется у тебя пара минуток?» — спросил он. «Ну, пойдем-ка выпьем», — сказал он, с размаху припечатав меня рукой по плечу, так что я аж дернулся. «Я знаю тут одно тихое местечко на Третьей авеню. Ты как на это смотришь?»